Павел не ел скоромного по средам и пятницам. В его время посты в обществе редко соблюдались. Император, раз будучи доволен на смотру войсками, наградил их деньгами и сверх того велел раздать солдатам и офицерам рыбы. Так как это случилось в рождественский пост, то многие видели в этой раздаче намек на соблюдение поста. Император был религиозного направления. Он издал указ о неработании в воскресенье и о соблюдении этого дня. Затем указ 3 декабря 1796 года об освобождении от телесного наказания судимых за уголовные преступления священнослужителей. В этом указе, между прочим, было сказано: «Чинимое судимым из священнического сана наказание, ввиду тех самых прихожан, кои получат от них спасительные тайны, располагает народные мысли к презрению священнического сана». Император Павел стал первый давать приходскому духовенству наперстные кресты и другие орденские знаки. В той же третьей комнате, где стоял шкаф с книгами и была потайная дверь в кухню, имелась еще другая потайная дверь, которая вела в небольшую комнату, где дежурил иногда караул лейб-гусаров. К этой комнатке примыкала витая лестница, которая вела на двор, где у двери стоял один часовой. Из библиотеки была дверь в спальню императора. Павел в ней часто сиживал днем, и здесь же он скончался. Перед смертью Павел вел жизнь скучную и одинокую. Он сидел в запертом Михайловском замке, охраняемом как средневековая крепость. Единственные прогулки императора ограничивались тем, что называлось третьим летним садом, куда не допускался никто, кроме него самого, императрицы и ближайшей его свиты. Аллеи этого сада постоянно очищались от снега для зимних прогулок верхом. Гарнизонная служба в Михайловском замке отправлялась как в осажденной крепости. После пробития вечерней зари немногие особы допускались в замок по малому подъемному мостику, который опускался только для них. В числе последних был плац-адъютант замка. Он был обязан доносить лично императору о всяком чрезвычайном происшествии в городе, например, о пожаре. Караулы в замке содержали поочередно гвардейские полки. Внизу, на главной гауптвахте, находилась рота со знаменем, капитаном и двумя офицерами. В билетаже расположен был внутренний караул, который наряжался только от одного лейб-батальона Преображенского полка. Павел особенно любил этот батальон и поместил его в здании Зимнего дворца, смежным с Эрмитажем, отличил офицеров и солдат богатым мундиром, первых с золотыми вышивками вокруг петлиц, а рядовых – петлицами, обложенными галуном по всей груди. Гатчинские же батальоны были одеты совершенно по-прусски. В коротких мундирах с лацканами, в черных штиблетах. На гренадерах были шапки, как теперь у Павловского полка, а на мушкетерах маленькие треугольные шляпы без петлицы, только с одной пуговкой. Офицеры этих батальонов до вступления еще императора Павла на престол одевались крайне неряшливо, в поношенные мундиры, нередко перекрашенные. Офицеры сюда поступали из кадетов морского корпуса, оказавшиеся неспособными к морской службе. По вступлении Павла на престол им была обмундирована вся армия в новую форму. Вот описание павловского нового костюма. Он состоял из длинного и широкого мундира толстого сукна не с отложным, а лежащим воротником и с фалдами, которые спереди совсем почти сходились, из шпаги между этими фалдами, воткнутой сзади, из ботфортов со штибель-манжетами или штиблет черного сукна, из низкой сплюснутой треугольной шляпы, узкого галстука, которым офицеры казались почти удавленными, перчаток с огромными раструбами, простого дерева форменной палки с костяным набалдашником и, наконец, из двух насаженных над ушами букль с длинную тугой проволокой и лентой, перевитую косой. Исключая кавалерии, все одеты были в мундиры одинакового цвета, но зато отвороты и обшлага были розовые, абрикосовые, песочные, кирпичные, всех в мире цветов. Вместе с тем были сделаны и такие перемены. Бесчисленные толпы гвардейских сержантов и вахмистров потребованы на службу, и многие малолетние за неявку исключены вовсе из полков. При одном Преображенском полку тогда числилось до 2000 таких лиц. Во всей же гвардии до 20 000. Бывало в екатеринское время, что получали полковые свидетельства на детей, еще не родившихся. Такие военные люди в детстве достигали порядочных чинов. Жихарев в своих воспоминаниях рассказывает о Горяйнове, который еще в пансионе имел чин надворного советника. При Екатерине приписанных гвардейским полкам производили в армию несколькими чинами выше. Павел стал выпускать в армию одним чином выше. Он хотел лейб-батальон отделить от Преображенского полка и переименовать лейб-компанией, то есть исключительной стражей, охраняющей его особу. Адъютант этого лейб-батальона Аргамаков исправлял должность плацадъютанта дворца и имел право даже ночью входить в царскую спальню. В спальне Павла была довольно большая комната. Множество картин работы Верне, Вувермана и Вандермейлена украшали ее стены. Посредине комнаты стояла маленькая походная кровать без занавесок, за простыми ширмами. Кровать эту после смерти императора хранила в своей спальне в Павловске вдовствующая императрица. Над кроватью была картина с изображением ангела работы Гвидо Рени. И висели шпага, трость и шарф его величества. В углу портрет старинного рыцаря-знаменосца работы Жан-Ле-Дюка. Также на одной из стен этой комнаты висела картина, изображавшая все военные мундиры русской армии. Павел всегда спал в белом полотняном камзоле с рукавами. В ногах его лежала любимая его собака Шпиц. Император особенно любил собак, не разбирая пород, и иногда простая дворняжка была его фаворитом. Шишков рассказывает, что в Павловске во дворце во время вечерних отдохновений императора на половине императрицы простая дворная собака лежала всегда на шлейфе платья государыни. Павел очень любил этого пса, брал его на парады и в театр, где он сидел в партере на задних лапках и смотрел на игру актеров. В день смерти императора собака эта, никуда прежде не отлучавшаяся, вдруг пропала. В царствовании императора Александра II на собственные суммы его величества устроена была здесь домовая церковь во имя святого Павла. В ней замечателен иконостас резной работы из дуба. По преданию, покойный император раз в год приезжал сюда, уединенно молился. Император Павел вставал в 5 часов утра, умывался и обтирал лицо льдом. В 6 часов он принимал государственных людей с докладами, в 8 часов кончалась аудиенция министров, в 12 часов он обедал вместе с семейством, после обеда он отдыхал немного и затем отправлялся по городу на прогулку. После вечерней прогулки у императора во дворце бывало частное домашнее собрание, где императрица, как хозяйка дома, сама разливала чай. Император ложился спать иногда в 8 часов вечера, и вслед за этим во всем городе гасили огни. По рассказам современников, жители Петербурга старались всячески скрывать ночью свет в окнах, завешивая и запирая последние ставнями. Присутственный день в Павловское время начинался в 5:00 утра. Во всех канцеляриях и коллегиях в это время уже горели свечи на столах, и сенаторы уже с 8:00 утра сидели за красным столом. Запущение дел, особенно в Сенате, император не терпел. Он помнил, что после кончины Екатерины II в нем осталось более чем 30 тысяч нерешенных дел. Желание императора было, чтобы и в самых отдаленных местах его государства указы и его повеления исполнялись быстро. В его время курьеры ездили из Петербурга в Москву менее чем вдвое суток. Таких курьеров тогда было до 120 человек. Богато убранных покоев в Михайловском замке, помимо описанных нами, было еще несколько в нижнем этаже. Здесь много дорогих вещей помещалось в комнатах, обделанных деревом. Этим способом обивки стен деревом была устранена сырость, которая покрывала все стены и потолки дворца. По рассказам современников, следы разрушающей сырости в большой зале, в которой висели картины, несмотря на постоянный огонь в каминах, виднелись в виде полос льда сверху донизу по углам и потолку. Настолько был сыр дворец, что в первый раз, когда император дал в нем бал, в комнатах стоял такой туман от зажженных восковых свечей, что везде была густая мгла, и тысячи свеч мерцали, как тусклые фонари на улице. Гостей можно было с большим трудом различать в конце каждой из зал. Они как тени двигались в потемках. Все дамские наряды и уборы отсырели и в полутьме казались одного цвета. Дворец для всех был крайне неудобен. Беспрестанно было нужно проходить по коридорам, в которых дул сквозной ветер. В числе особенно драгоценных вещей в замке было несколько великолепных северских ваз, люстра из превосходного хрусталя, стоившая 20 тысяч рублей, несколько ваз работы Петербургского фарфорового завода, затем большая каменная из красного порфира и несколько оригинальных картин «Грёза», «Одна Рубенса», 8 пейзажей «Щедрина» с видами Павловска, Гатчины и Петергофа. 2 прекрасных плафона, написанных Скотти, изображающих один Кефала и Прокриду, а другой Венеру, выходящую из воды. Затем несколько картин Анжелики Кауфман, Карло Маратти и множество еще других. По рассказам, крыша на дворце была из чистой меди, подоконники мраморные, а ручки у окон бронзовые, изящной работы. Обычай снимать шляпы далеко еще до дворца с приездом императора в Михайловский замок был отменен. Новый обычай, по словам современников, было вывести тогда очень трудно. Полицейские офицеры стояли на углах улиц, ведущих к Михайловскому замку, и убедительнейше просили прохожих не снимать шляп, а простой народ даже били за такое выражение почтения. Когда государь жил в Зимнем дворце, то прохожие должны были снимать шляпу при выходе на Адмиралтейскую площадь с Вознесенской и Гороховой улиц. Ни мороз, ни дождь не освобождали от этого. Кучера, правя лошадьми, обыкновенно брали шляпу или шапку в зубы. Императором также был установлен этикет, чтобы при встрече с ним мужчины выходили из своих экипажей и отдавали честь, а дамы выходили на подножку только экипажа. Говорили тогда, что император нарочно придумал такой сопряженный с неудобствами обычай, чтобы вывести из моды шелковые чулки и башмаки, в которых тогда щеголяли все мужчины. Очень понятно, что в грязь и снег мужчинам было очень неудобно выходить из экипажа. Павел вводил ботфорты. Он был враг роскоши, а шелковые чулки в то время стоили в 3 раза дороже, чем куль муки в 9 пудов. При дворе был введен также и другой этикет Павлом. При встрече мужчины должны были становиться перед государем на колени и целовать у него руку. Михайловский замок служил императору Павлу I резиденцией только 40 дней. По смерти императора Павла Двор вскоре покинул Михайловский замок, и в том же году, по повелению Александра I, замок поступил в гофинтендантское ведомство, а мебель, статуи, картины и прочие вещи отосланы отсюда для хранения в Таврической, Мраморной, Зимней дворцы и в императорский кабинет».